Глава 42. Майор Натаниэль Свифт. Интересно, чего он там так мечется? Глядя на экран своей рабочей локалки, удивленно пробормотал лейтенант Виккерс. Третий раз ломится туда же. Ты это о ком? Лениво отставив в сторону одноразовый стаканчик с кофе и посмотрев через плечо подчиненного, поинтересовался Натаниэль. Объект Альфа-1, сэр. Выходит из кабинета, добирается до лифта, поднимается на -4 ярус, заходит в комнату 422, стоит там около минуты, потом спускается на -5, на 20 секунд влетает в 516, а потом чуть ли не бегом возвращается к себе. Ну и что тут не так? Не знаю, сэр. Просто ощущения странные, слегка смутился стажер. А можно я попробую прогнать траекторию его передвижения через ассоциативно-логический блок? Ну прогони. Пожал плечами майор. Заодно и потренируешься. Смотреть, как пальцы одного из не самых лучших выпускников спецкурсов АСО ВКС порхают над виртуальной клавиатурой, было совершенно неинтересно. Поэтому Свифт, повернувшись спиной к его рабочему месту, потянулся за недопитым напитком. Циклическая запись, сэр. Вероятность использования калейдоскопа порядка 88%. Восторженный рев Виккерса за спиной чуть не сделал Натаниэля заикой. «И чё так орать? Ты уверен?» «Конечно, сэр! Смотрите, вот диаграмма изменений траектории его передвижения. Вот эти алые линии, перемещения, необходимость которых ниже логического предела. Скажем, зачем делать шаг влево при выходе из лифта, если там нет ни препятствия, ни ожидающего открытия дверей человека? Зато если представить, что это работа блока динамического изменения имеющихся в записи характеристик, то все бьется. Скорее всего, те, кто применил калейдоскоп, успели отснять сравнительно небольшой кусок его перемещений. И для того, чтобы сгенерировать нормальный ролик, программе не хватило материала. И чем, по-твоему, они смогли отснять то, что происходит на нижних ярусах лаборатории? Прищурился майор. Ну, учитывая тот факт, что посторонних судов в радиусе 100 километров за последние полчаса не пролетало, или они пролетели после начала работы этой программы, то либо нашими сканерами, либо сканерами МБшников, не отрывая взгляда от рабочих экранов, пробормотал лейтенант. То есть, получается, что калейдоскоп работает не во внутренней сети лаборатории, а в нашей системе? Получается, что так? Растерянно посмотрев на начальство, Виккерс смертельно побледнел. «А еще это значит, что нам надо объявлять боевую тревогу, сэр!» «Так точно, лейтенант!» Чувствуя, как по его спине потекла струйка холодного пота, зарычал Свифт. «Ну и че ж вы сидите?» «Я сейчас, сэр, вернее уже!» Лейтенант ткнул пальцем в сенсор виртуальной клавиатуры и ошалело уставился на здоровенную голограмму «Боевая тревога», появившуюся на большом тактическом экране дежурки. Рев баззеров раздался на долю секунды позже. «Перезагружу систему или переключи линию на резервные серваки. Сбой! Еще одна попытка. Сбой! Не дает ничего делать. Да, это калейдоскоп, сука!» Увидев в глазах Виккерса непередаваемый восторг, майор чуть не взвыл от бешенства. Судя по использованию весьма специфического программного обеспечения, в данный момент объект, контролируемый его отделом, подвергался нападению со стороны специалистов высочайшего класса. «Код 3-1!» Врезав кулаком по сенсору активации одного из самых жестких вариантов защиты лаборатории, Свифт рванул на себя спинку своего кресла и, упав на его сиденье, опустил на глаза рамку виртуального монитора. «Сейсмические датчики засекли взрыв на территории объекта, сэр!» растерянно проблеял лейтенант. «Эпицентр взрыва располагается на -1 ярусе в комнате 1-12. Еще один взрыв, сэр!» «Вижу!» – выдохнул Натаниэль, разворачивая перед глазами все необходимые для контроля операции экраны. «А еще ты пропустил! Множественные цели в радиусе 200 метров от объекта!» «Не успел увидеть, сэр! Активирую полосу! Сбой! Команда не проходит!» 3-2!» – заорал майор, увидев горящую алую пиктограмму, показывающую блокировку канала доступа к СЗО. «Активируй шквал!» «Есть, сэр!» «Сбой! Переключаясь на резервный канал!» «Команда прошла! Есть телеметрия!» Отслеживать видеосигнал, идущий с камер башенок СЗО, Свифту было некогда. Здание лаборатории сотрясалось от чудовищных взрывов, А проклятый калейдоскоп, парализовавший работу спутниковых сканеров, не давал возможности рассмотреть, что именно там происходит. Поэтому, не переставая терзать сенсор переключения системы на резервные сервера, майор кинул взгляд на картинку с космодрома Южный и заставил себя слегка успокоиться. Судя по количеству меток на экране, стартовала не только одна из дежурных эскадрилей «Торнадо», но и дежурный полк планетарной пехоты. Ну, черт! Ну, что там у тебя? Не отрывая взгляда от меток истребителей с ускорением движущихся к трехмерному изображению Феникса, спросил Свифт. «Ты посмотрите на метки уничтоженных шквалом целей, сэр!» дрожащим голосом ответил лейтенант. «Через идентификатор!» Чтобы не терять времени на наложение двух массивов данных, майор развернул перед собой копию рабочего экрана подчиненного и не поверил своим глазам. Последние две минуты система залпового огня методично работала не по врагу, а по сотрудникам лаборатории. 44 трупа, сэр!» – за могильным голосом произнес стажер. «И все до единого из списка особо охраняемых объектов!» По спине Свифта потекли струйки холодного пота. «Этого не может быть!» «Может!» – хрипло произнес Виккерс. «Мы их только что убили, сэр, и...» «Я не хочу под трибунал, сэр, не хочу!» «Прекрати истерику!» Изо всех сил, сжав кулаки, заорал майор. «Слышишь? Это случайность и ничего больше! Башня, я Омега-3. Наблюдаю 6 меток кречетов. Повторяю, наблюдаю 6 меток кречетов. Демоны в системе!» Вопль лидера одной из патрульных групп, раздавшийся в динамиках акустической системы, заставил майора вздрогнуть и заткнуться. «Список тех, кто не попал под шквал. Быстро! Объект Альфа-1, Бета-1, Гамма-1, 2, 3, 4 и 6!» пробормотал стажер. «А кречеты, конечно же, уходят!» Заранее зная, каким будет ответ, все равно уточнил майор. «Кто?» «Ясно!» Развернув перед собой картинки телеметрии с башни и с Омеги-3, Свифт пустил их в воспроизведение задом наперед. И уменьшив масштаб модели так, чтобы в ее углу показался край планеты, угрюмо вздохнул. «Поздравляю. У нас только что похитили практически весь коллектив разработчиков проекта Арес». «Кто, сэр?» Мгновенно перестав трястись, выдохнул лейтенант. «Демоны!» Натанаэль грязно выругался, вскочил на ноги, отвел ногу для удара по креслу и замер. «А еще они уничтожили всех тех, кого не увезли, и сравняли с землей половину Феникса». «Не понял, сэр. Сейчас поймешь». Криво ухмыльнувшись, майор упал обратно в кресло и, побежав пальцами по клавиатуре, перевел на себя управление шквалом. Вирус, с помощью которого они нейтрализовали всю планетарную оборону, кроме всего прочего, заставил автоматическую систему залпового огня стрелять по своим. «С ума сойти, какая чудовищная жестокость!»